В жизни есть и трудные минуты, всякое бывает на пути. Но как только обращаюсь к Богу, небо вижу, небо впереди. Прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. На земле я только лишь прохожий, жду, встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом. Хочу скорей домой. Друг мой, если будет очень трудно, не забудь поднять ты взор свой ввысь, и Господь наполнит миром ту. И напомнит небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей домой.